Дорогие радиослушатели, мир вам от Господа Иисуса Христа. Вы слушаете радиопередачу Русского библейского радиоинститута, которая предназначена для изучения Библии и христианского вероучения. Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Сегодня проповедник Василий Васильевич Шахов передаст беседу, приготовленную проповедником Артуром Солтером на тему «Жизнь и служение апостола Петра». Мы надеемся, что Господь благословит вас при изучении Слова Божия. Жизнь и служение апостола Петра. Первоначальные главы книги «Деяния святых апостолов» представляют нам интересную картину жизни апостола Петра. Его смелость в провозглашении всего совета Божия была в прямом контрасте с его поведением немедленно перед смертью Господа Иисуса Христа. Даже когда он был арестован в Иерусалиме, ему угрожал Синедрион, он уверенно и со смелостью заявил: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Опять в Деяниях святых апостолов, 5 главе, 29 стихе мы читаем, что Петр сильно утвердил: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». И немедленно он произнес прямое обвинение тем, кто допрашивали его, что они виновны в распятии Иисуса Христа. Обратите внимание на слова Деяний святых апостолов 5 главы 30 стиха. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе, его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя». Действительно, смелые слова от человека, который отрекся Господа Иисуса с клятвою и божбою. В руководстве развивающейся церкви в Иерусалиме, казалось, участвовали все апостолы, несмотря на то, что Петр был представителем в ранние дни. Итак, мы читаем, что возникновением гонения и с рассеянием верующих в Иерусалиме Бог употребил эти события для распространения Евангелия. Мы узнаем: между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Петр не упоминался как представитель, когда было некоторое трение между греческими евреями, придерживающимися греческой культуры, иудейскими евреями, последователями иудейской культуры. 12 апостолов действовали в согласии. И таким образом, когда благовестие в Самарии были сообщены апостолам в Иерусалиме, то Петр и Иоанн были посланы апостолами для расследования. Нам может показаться странным, что в то время, когда, казалось, верующие бежали из Иерусалима по причине гонений, апостолы оставались в городе. Не касались ли их и не действовали ли на них угрозы гонителей? Стефана предали мученической смерти разъяренными религиозными начальниками, тогда как апостолы избежали прямого преследования? Произвели ли Петр и Иоанн такое удивительное влияние на Синедрион, что Синедрион старался придерживаться слов совета Гамалиила? Очевидно, что ни Петр или кто-нибудь из 12 непосредственно переносил страдания после мученической смерти Стефана, несмотря на то, что верующих заключали в темницу в Иерусалиме за их веру. Опять мы можем задать вопрос: продолжалась ли некоторое время популярность, которой пользовался Петр и Иоанн в результате исцеления и других совершаемых чудес? Был ли Синедрион и все вовлеченные в преследование верующих в действительном страхе от того, что может произойти, если они возложат руки на Петра и заключат его в темницу? Мы можем опять сослаться на популярность Господа Иисуса на короткое время и страх религиозных вождей, что если они поступят с ним в жестоком сопротивлении, может легко произойти опасное положение. Посмотрите на Матфея 21 главу с 23 по 27 стих, 45 по 46 и Марка 11 главу 18 стих и другие такие ссылки. Петр все еще был популярен среди народа, и другие 11 апостолов разделяли с ним эту популярность. Итак, когда было решено уничтожить новую религию или новую секту назарейской ереси, нападение было сделано на простых людей верующих. Петр и Самария. Петр и Иоанн, посланные апостолами в Самарию для исследования сведений, которые циркулировали относительно могущего действия Духа Божия, стояли перед доказательством благодати Божией в действии в жизни тех, кто поверил свидетельству Филиппа. Излияние Божьей благодати принесло много радости городу Самарии. Многие поверили в Иисуса Христа как личного Спасителя. Мы должны помнить, что иудеи не сообщались с самарянами. Из Евангелия от Иоанна, 4 главы 10 стиха, мы узнаем, что самаряне сознавали, что они находились в пренебрежении иудеев. Иудеи с самарянами не сообщаются. Был вопрос, поставленный женщиной, когда она обратилась к Господу Иисусу. Это отношение продолжало существовать в умах иудеев, и, несомненно, они, апостолы, интересовались в своих умах, какой исход посещения Петра и Иоанна может быть в Самарии. Однако апостолы кооперировали свидетельством относительно служения Филиппа, пославший Петра и Иоанна проверить правдивость движения, о котором они слышали. В том, что Петр и Иоанн были убеждены, что действие было от Бога, подтверждается предпринятым действием в молитве о церкви в Самарии. По некоторой причине, не данной нам в Писании, Дух Святой не сошел на верующих и в жизнь их, когда они поверили проповеди Филиппа. Поэтому Петр и Иоанн молились о них. Было ли необходимо употребить возложение рук Петра для сошествия Духа Божия, для действия в жизни верующих в Самарии? Когда позже Петр проповедовал слово Корнилию, Дух Божий снизошел на Корнилия и собравшихся с ним без возложения рук. Самаряне имели некоторые понятия закона Моисеева относительно жертвоприношений и возложения рук священника на животных, предназначенных для жертвоприношения за грехи народа. Это означало передачу грехов народу козлу, который должен понести грех в страну забвения, пустыню. Поэтому было ли возложение рук Петра в Самарии важным? Писание умалчивает об этом деле. Но присутствие Петра должно было сделать великое впечатление на самарянских верующих. Единство верующих было учреждено. Они больше не считались достойными пренебрежения иудеями, но они были братьями во Христе. Это громадная истина даже для нас сегодня, когда мы думаем о верующих в разных странах мира, ставшими едиными во Христе. Когда мы обратимся к первому посланию Коринфянам, 12 главе мы узнаем: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные». Симон Волфх. Деяния святых апостолов, 8 глава 9 стих, представляет читателям чародея, волшебника, который проявлял до великой степени контроль над умами людей Самарии. Писание указывает: «Находился же в городе некоторый муж именем Симеон, который перед тем волхвовал, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до великого. Тогда пришел Филипп, евангелист, в сопровождении чудес и излияния благословений, которые в результате привели многих к познанию Иисуса Христа как личного Спасителя. Они были крещены, и таким образом город теперь был возбужден двумя противоположными силами – силою зла и силою Евангелия Иисуса Христа. Симон Волф немедленно узнал силу, проявленную через проповедь и Филиппа, и он действительно поверил слышанному. Он был крещен и продолжал внимательно слушать все, что Филипп провозглашал. Очная ставка между этими двумя мужами, Симоном Волхвом и Филиппом Евангелистом, определенно напоминает читателям Священное Писание о переживании Моисея и Аарона в Египте. Обращаясь к книге Исход 7 главе, с 1 по 11 стих, мы узнаем, что Моисей был наставлен Богом, как действовать перед фараоном. Моисей бросил жезл у ног фараона, но мы немедленно читаем, что волхвы также сделали то же своими чарами. Волхвы-мудрецы продолжали действовать и злой силой противодействовать свидетельству Моисея и Аарона, пока мы не обратимся к книге Исход 8 главе 19 стиху, где волхвы должны были признать: это перст Божий, ибо они не могли произвести того, что Бог совершил через Моисея. В 9 главе 11 стихе книги Исход мы читаем: «И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах». Симон Волх поверил словам и свидетельству Филиппа и был крещен. Когда Петр и Иоанн прибыли в Самарию, крещенный бывший волф обратился с просьбой, которая вызвала слова угрозы со стороны Петра. Аминь.